мы пошли вместе, стояли у гроба великого прорицателя моей страшной судьбы, и тогда никто из нас еще не подозревал, что предсказания Анатолия Васильевича оправдаются. На следующий день я видела Николая Ивановича во время траурного митинга на Красной площади. И после окончания похорон, пробравшись через толпу у мавзолея, подошла к нему. Он был грустный и уставший после произнесенной речи, и, как мне показалось, в тот день постаревший. Мы спустились вниз с Красной площади мимо исторического музея к Александровскому саду. Николай Иванович с грустью сказал мне: «Я никогда не думал о своей смерти. Скорее я ощущал свое бессмертие, чем смерть. И только сейчас, во время похорон Луначарского, почувствовал, что меня ждет все то же самое. Я так явственно представил себе свои собственные похороны, колонный зал Дома Союзов, Красную площадь, урну с моим прахом, увитую цветами, и тебя, плачущую над моим гробом и возле моей урны, чью-то речь, не могу себе представить чью». «Он не раз ошибался, — скажет тот оратор, — но Ленин его любил». Еще что-нибудь скажет. Он говорил об этом опечаленный и с полным равнодушием ко всем почестям и пышности похорон. Говорил как о чем-то самом собой разумеющемся, поэтому четко представляемом. «Не хочу слушать эти глупости, — ответила я, разволновавшись. — Но так же обязательно будет, и ты должна будешь это пережить». Вот как к концу 33-го года представлял Николай Иванович свою смерть, следовательно, и свою жизнь. Обвинений в предательстве, в измене родине Бухарин, естественно, предвидеть не мог. Мы расстались. Он повернул налево в Александровский сад к Троицким воротам Кремля. Я направо к митрополю. Его записочки давали мне право поговорить и на другую тему, о жизни, а не о смерти, но я не сочла удобным сделать это в такой печальный момент. Мы шли к своей цели, к тому, чтобы соединить наши судьбы нелегким путем, преодолевая препятствия, которые сами себе создавали. «От съезда к съезду», как однажды шутя сказала я Николаю Ивановичу, тогда, когда можно было уже нам вместе весело смеяться. От 16-го съезда до 17-го, последнего съезда, на котором присутствовал Бухарин, последнего для большинства членов ЦК. Мы встретились случайно после 27 января 1934 года, в день моего 20-летия, примерно через месяц после того, как виделись на похоронах Луначарского. В начале того года, в конце которого раздался роковой выстрел. За это время я обнаружила в ящике своего письменного стола еще одну записочку. «Я был твой НБ», что сделало меня, наконец, решительной. Николай Иванович возвращался из Большого театра после заседания 17-го съезда к себе домой в Кремль. «Я после лекции в университете. Сталин, Ленин сегодня». Остановились у Дома Союзов, у здания, на которое теперь я не могу смотреть спокойно и стараюсь обходить стороной. Но нет-нет, да и притягивает мой взор то место, где после столь долгой нерешительности в одно мгновение мы поняли, что хода назад больше нет и что отступать невозможно. Мы стояли у той самой двери, через которую 10 лет назад, 27 января 1924 года, Бухарин и другие, самые близкие друзья и соратники Ленина, потрясенные горем, выносили его, смолкшего, бездыханного, и медленно траурной процессией в лютый мороз приближались к Красной площади, неся на своих плечах алый гроб. Одновременно несли они на своих же плечах, большинство из них, и свою собственную гибель, в недалекой перспективе смерть политическую, а затем уничтожение физическое. И так обрадованные нашей неожиданной встречей, предчувствуя, к чему она приведет, мы оказались у Дома Союзов, в Октябрьском зале которого через 4 года спустя в марте 1938 года